Глава 23. «Да! Надо все сделать за неделю максимум», — сказал Анмирен кому-то. Я не видела, с кем он разговаривает, потому что лежала в аналоге медкапсулы, а вокруг собрался консилиум врачей-экспериментаторов. «Даже если мы запустим процесс мутации сегодня», — протянул скрипящий голос, — «понадобится 2 недели, чтобы он завершился. Ускорять опасно. Повышается риск гибели особи. И в течение 2 недель рекомендуется медицинский присмотр. А сегодня мы не запустим, так как нам необходимо тщательно изучить особь и уже произошедшие мутации, чтобы точно рассчитать состав инъекции», — вступил в диалог кто-то третий. «Я заберу ее через неделю», — не сдался Анмирен. «Запустите мутацию послезавтра. И если до конца недели ничего не произойдет фатального, то и дальше уже не должно». «Вероятно, вы правы», — просипел первый. «Я правильно понимаю, что вас интересует в первую очередь увеличение вероятности рождения Киару до максимума, а выживание особи после родов второстепенно?» «Да», — хладнокровно подтвердил негодяй. «И полная методика изменения. Я доставлю вам еще несколько особей для экспериментов чуть позже. Нужен изначальный вирус, к сожалению. Мы можем описать некоторые его характеристики, но этого совершенно недостаточно, чтобы предположить состав. Даже если бы мы знали в деталях, как протекала мутация, все равно назвать точный состав не смогли бы. А любая ошибка в дозировке компонентов фатальна». «Я привезу достаточно материала для эксперимента», — пообещал гад. И мне показалось, что волосы у меня встают дыбом. «Материал для эксперимента. Это, видимо, землянки. Кажется, фильмы ужасов стремительно становятся реальностью. Похищение женщин и скрещивание с инопланетянами. Это же почти классика. А еще он наверняка попробует украсть Лалиру. Может быть, это мой шанс, и меня найдут вместе с ней? С другой стороны, возможно, что к этому моменту я уже успею мутировать так, что меня ничего не спасет. Все не просто говорило, все буквально кричало о том, что надо бежать. Но, как ни печально, одного желания оказаться подальше отсюда было мало. Хорошо, хоть гад улетел, по своим злодейским делам, не иначе. И вернуться обещал ровно через неделю. Вернее, мне-то он ничего не обещал и не объяснял. Я подслушала. Он даже не стал дожидаться, пока меня выпустят из капсулы. Вместо временного, надеюсь, содержания, меня вели уже местные. Мне, кстати, никак не удавалось понять, как же они выглядят. Эти существа были в скафандрах. И я невольно усмехнулась, вспомнив свои мысли в начале знакомства с Айрданом. Вот все-таки дура я, что не переспала с ним. Дура. Интересно, как он там? До этой планеты мы летели около суток, по моим ощущениям. Так что мой Киару давно уже должен был прийти в себя и понять, что что-то неладно. Вот только будет ли он меня разыскивать? Не зря же, наверное, гад Анмирен, все Киару у них зовутся на А, это я заметила, да, грозил Айрдану какими-то неприятностями, куда более интересными, чем я. А ведь и правда, если выбор встанет между мной и благополучием руанского народа, нет сомнений, что он выберет второе. И я не знаю, достаточно ли я мудра, чтобы это принять. Комната, в которой мне предстояло коротать время, была белоснежной и наверняка стерильной. Я так ясно ощущала себя лабораторной мышью, что не удивилась бы, обнаружив в комнате что-то наподобие колеса, лабиринта или еще какую мышиную забаву. Но нет, не было. Хотя ощущение, что я мышка в западне, никуда не делось. Разумеется, дверь на свободу я открыть сама не могла. Окон не было. Вместо них экраны, показывающие постоянно меняющиеся пейзажи и дающие якобы дневной свет. Вот и как отсюда бежать? Рыть ложкой подкоп явно некуда и бесполезно, да и ложек-то нет. Вся еда в виде бутербродов. Мне даже с собой тут не покончить, если бы вдруг эта безумная мысль и в самом деле меня посетила. Потому что даже острых углов нет, не говоря о колюще-режущих предметах. А просто долго и целеустремленно биться головой о стенку я не готова. Первая попытка бегства не удалась. Но как было не попробовать? Я рассудила, что раз из комнаты выбраться не могу, то бежать надо по дороге или же из самой лаборатории. Естественно, у меня ничего не вышло. Первая же межкоридорная дверь надежно меня остановила. И сделать я ничего не могла. Ни с ней, ни со своими конвоирами в скафандрах, которые неспешно, но метко пальнули в меня из парализатора. Вторая попытка также потерпела сокрушительный провал. Несмотря на то, что я даже смогла похитить у одного из сопровождающих оружие, они вообще довольно медленные, эти неизвестные в скафандрах. Так что я выхватила парализатор у одного и выстрелила во второго, но без всякого эффекта. А вот меня ответный залп предсказуемо вырубил. И, судя по тому, что они совершенно не принимали меня всерьез, изъянов в своей системе, которыми я могла бы воспользоваться, они не видят. Мне не добавили конвоиров, не проводили со мной беседы о должном поведении, ничего. И от этого было как-то совсем тоскливо. И Айрдан все не появлялся. Я даже стала сомневаться, а есть ли у него вообще шанс меня разыскать? Поймет ли он, кто на него напал? А вдруг его перехватили пираты? Или еще какой недоброжелатель? Ох, Киару, и зачем я с тобой связалась? Или ты со мной? Наступило то самое послезавтра. И, честно говоря, я даже не поняла, вкололи они мне что-либо или нет. Меня традиционно отконвоировали в лабораторию, промурожили в капсуле и вернули в комнату. При этом ничего необычного я не чувствовала. Вот разве что утром следующего дня я проснулась от того, что оборудование в моей комнате сошло с ума. Нечто очень похожее на то, что творилось с мебелью на планете, имени которой я не помню. И где остались тренироваться мои соотечественники. Хорошо еще здесь не все было такое высокотехнологичное. И кровать, например, была просто кроватью и вела себя прилично. А вот дверь, часы, экраны и прочее сошли с ума. Удивительно, но я не впала в панику. Наоборот, в голове все как-то моментально прояснилось. Вот он, мой шанс на побег. Если я правильно понимаю, и мироздание на моей стороне, скафандры у моих тюремщиков тоже сойдут с ума и не будут их слушаться. Так же, как и двери в коридорах. А значит, бежать. Я почти справилась. По крайней мере, с коридорами и лестницами. Честно говоря, я плохо представляла, куда бегу. Но вроде бы Анмирен сажал свой корабль где-то тут, не очень далеко. Что, если там есть еще чей-то? Вот вроде бы и тот коридор, по которому мы шли, и... Нет. Нет! Ну как же так? Сердце мое упало, и я остановилась, как вкопанная. Навстречу мне шел этот гад. Но как же это его через неделю? Или я настолько потеряла счет времени? Может быть, меня водили в лабораторию не каждый день? Может, я слишком долго валялась без сознания после этих их парализаторов? Или же что-то пошло не так, и его вызвали раньше? О, боже, какая насмешка! И ведь что дальше, что обратно? Бежать бесполезно. В присутствии Киару, видимо, любого Киару, техника перестает сходить с ума. Вот и дверь за моей спиной захлопнулась. И, кажется, открываться не планирует. Так что я, потеряв всякую волю к сопротивлению... Да, слишком рано, вы правы. Но что делать, если я оказалась слабаком? Просто стояла и ждала, пока он ко мне подойдет и отведет обратно в лабораторию. Впрочем, ему даже не придется делать это самому. Вон уже идут мои конвоиры. Их скафандры, очевидно, тоже начали слушаться. Что было дальше, я не знаю. Потому что в попытке реабилитироваться перед заказчиком, а может, просто опасаясь новых неожиданностей, Эти в скафандрах выстрелили в меня из парализатора, и я провалилась в уже привычную темноту. Для меня прошло буквально несколько мгновений, и я так хорошо помнила события, предшествующие беспамятству, что открывать глаза не хотелось. Ведь что я там смогу увидеть? Опостылевшую белизну своей комнаты тюрьмы? Лабораторию? Корабль Анмирена? Даже не знаю, что и выбрать. Так все незаманчиво. Не открывая глаз, почувствовала, что ко мне кто-то подошел. И когда он попытался взять меня на руки, изо всех сил ударила головой в лицо. Перед закрытыми глазами запестрели звездочки, а мой неизвестный противник зашипел, но меня не бросил. Повторять удар головой я была не готова. Зато вот вцепиться в горло очень даже хотела. И вцепилась. Глаза, правда, пришлось открыть. И на секунду я зависла, потому что на меня смотрел не Анмирен, на меня смотрел Айрдан. И не сказать, чтобы очень уж дружелюбно смотрел. И брови вон вопросительно осуждающе приподнял. Но я же видела Анмирена. А значит, это он пытается меня обмануть, замаскировавшись под Айрдана. Ну, конечно. От осознания такой огромной подлости я еще больше разозлилась и, стиснув шею негодяя с новой силой, вступила с ним в диалог. Ах ты, гад! Прошипела я, и гад почему-то удивился. А может, мне показалось, потому что у него явно кончалось терпение, и он каким-то одним скользящим движением опустил меня на ноги и руки мои со своей шеи снял, и за моей спиной их зафиксировал. И все бы ничего, но так получилось, что мы прижимаемся друг к другу, и мое глупое тело, желая верить глазам, а не логическим выводам, отреагировала как на Айрдана. Или же это опять вирус разбушевался? «Что?» — спросил тем временем вероломный гад. «Что случилось?» «Ненавижу вас!» — сообщила я, начиная всхлипывать. «Это подло!» «Мы же перешли на «ты», — как-то обреченно вздохнул он. «Как ты себя чувствуешь?» «Когда это?» — недоверчиво прищурилась я. «А все-таки ведь как похож! И голос похож!» «М-да», — вздохнул он. «Зря я поскромничал тогда. Надо было что-то другое просить, раз ты...» «Раз вы все равно ничего не помните, Мария Романова. Как вы себя чувствуете?» «Айрдан?» — спросила, чувствуя себя невероятно. «Просто фантастически глупо! Неужели и правда он?» «Лалира!» — вконец обеспокоился синеглазый, взглянув куда-то в сторону. «Что с ней такое?» Не знаю, какой диагноз поставила или еще только собиралась мне поставить инопланетянка, потому что я вдруг начала истерически смеяться. И эти чокнутые руани, вместо того, чтобы посмеяться над недоразумением вместе со мной, вкололи мне какую-то штуку, от которой я сразу же заснула. Ах да, я же не успела им рассказать, что за ошибочка вышла. «Сколько моих рисунков у тебя было?» — спросила я, едва проснулась и открыла глаза. И еле сдержалась, чтобы снова не наброситься, на этот раз с поцелуями. Он ведь шарахнется от меня, наверняка. 7 листов. На одном 2 рисунка», — отозвался мой любимый синеглазый инопланетянин. Даже почти без удивления. Я повернулась на бок, и теперь мы лежали друг напротив друга. Вроде бы и близко, 30 сантиметров, но все же слишком далеко. Я решила спросить еще. «Сколько землянок у тебя было?» «А этого, Мария Романова, я тебе не говорил». Улыбается. «Как ты себя чувствуешь?» «Глупо», — честно призналась я. «И очень глупо. Так сколько?» «Нет, этого я тебе не скажу». Не поддался на провокацию Айрдан. «А инопланетянок?» «Нет». «А как ты меня нашел?» «Это расскажу». И так зараза улыбается и смотрит, что мне хочется не разговаривать, а трогать. Но я держусь. «Когда?» «Нет, Все-таки не совсем держусь. Протягиваю руку и легонько провожу пальцами по его губам. А дальше я вообще ни при чем. Рука сама скользит ниже. Вот ложится на грудь, гладит там, ползет чуть ниже. Пресс проверить и позавидовать. Могу сейчас. Соглашается Айрдан и тоже протягивает руку. Гладит меня по щеке и нахал. Рука, как и моя, скользит ниже. Ага, честно стараюсь сохранить невозмутимый вид. Хотя, может, плюнуть уже на приличие и стеснительность. Свалю на вирус все потом. Киару сдался первым. Убрал мою руку, пока она не уползла еще ниже, и попытался вернуть разговор в вербальную плоскость. По крайней мере, он как-то судорожно вздохнул, зажмурился и полным страдания голосом начал. «Мария!» «Да», — сказала я, рывком преодолевая эти несчастные 30 сантиметров и прижимаясь к нему. «Да!» «Тебе надо поесть и в медкапсулу», — сделал еще одну попытку. Я поразмыслила пару секунд. Есть не хотелось, а при мысли о медкапсуле у меня и вовсе начинался нервный тик. Я там и так уже практически прожила последние несколько дней. Хватит с меня. Так что я просто поцеловала несговорчивого инопланетянина. И это как-то сразу устранило все противоречия. Чем же стоит заняться прямо сейчас? И уж не знаю, дело было в количестве землянок и инопланетянок, которое перешло в качество. Или просто Киару сам по себе такой талантливый? А может, причина в том, что я влюблена в него по уши? Но мне понравилось просто несказанно. Если бы я знала, что это бывает так, я бы, наверное, проявила куда больше настойчивости тогда, под действием агру, да и вообще, даже и без загрубы. «Мы летим на Рик-3», — ответил на мой вопрос Айрдан. Немного выждал и пояснил. Планета, где твои соотечественники проходят обучение. «Зачем?» — поинтересовалась я, невольно взмахивая импровизированным бутербродом. От своего плана накормить и запихать в медкапсулу Киару, похоже, не отступил. «Я не могу понять, в чем подвох», — чуть помедлив, признался синеглазый и как-то устало вздохнул. «Зачем отбирать у меня ключ, если его все равно доставили туда же? На Рик-3. А он уже там? Как же хочется его обнять, но как-то неловко. Будь моя воля, я бы вообще от него не отрывалась. Но это же не значит, что и он так же. А вдруг ему вообще не очень-то со мной понравилось? Ему ведь есть чем сравнить. Небось, и землянки у него были куда более опытные, и инопланетянки. Вроде как там. Заодно и проверим». «А тебе туда можно? Ну, в смысле, тебя же направили на Землю?» «Направили», — кивнул Айрдан. «Но можно, если очень нужно. Особенно, если никто не узнает». «А где, кстати, этот Анмирен?» — опомнилась вдруг я. «Это было важно. Потому что в идеале его надо бы прикончить. И вовсе не потому, что я такая злая и обидчивая, а чтобы знание о потенциале землянок, как инкубаторов для Киару, умерла вместе с ним. «Не знаю. Может, как раз там, на Рик-3?» — улыбнулся мой инопланетянин и послушно откусил от подсунутого бутерброда. «Но я же видела его там, в коридоре». «Ты видела меня», — немного укоризненно сообщил Айрдан, — «в маскировке». И добавил уже вполне себе обвиняюще. «И душила тоже меня, без маскировки». «Прости». Послала я ему извиняющуюся улыбочку. «Готова компенсировать. Чего изволите?» «Хм», — сказал Киару. И, чуть прищурившись, сообщил, чего именно изволит. «Чтобы тут же с удовольствием пронаблюдать, как я становлюсь розовой, а то и красной. Какая, однако, беспардонная месть!» «Какой вы, оказывается, бесстыжий! Киару, Айрдан, не аши!» — попеняла я ему. А с виду такой воспитанный инопланетянин был. Ну, хорошо. Пошел с виду воспитанный на уступки. Свет можем выключить. Я прекрасно вижу в темноте. Нет, сказала я. Как скажешь, значит, свет оставим. Уже совсем развеселился синеглазый, и мне пришлось его даже легнуть. «Ты знал?» — спросила, возвращаясь к серьезному разговору. «Что именно?» — вздохнула Ирдан. «Ты доела?» «Нет», — сказала я, хватая еще один бутерброд. «Если честно, я изначально-то не очень хотела есть, теперь и подавно. Но у меня еще куча вопросов, которые надо успеть задать до того, как кое-кто отправит меня в медотсек. Про меня, про кровь, ну, вернее, про особенности». «Увы», — вздохнул он, — «я ничего не смыслю в этом. Если бы знал, то убил бы Нхасса сразу». Несмотря на твои уговоры, не прозвучало, но я все равно чуть виновато вздохнула. «Да, как это ни печально, но в своих проблемах я виновата именно что сама. По крайней мере, в львиной их доле». «А что, родиться Киару, это и правда так круто?» «Не знаю», — пожал плечами и улыбнулся. «Я другого не пробовал». «Отвечай, не увиливай», — потребовала, снова подсовывая ему свой бутерброд. Киару на этот раз от еды увернулся, но на вопрос все-таки ответил. «Вообще, до относительно недавнего времени Киару не были в таком уж почете у Руан. Все изменилось, когда началась война с Нхассами, и выяснилось, что мы можем видеть их истинный облик, а остальные руани не могут. Ну и в принципе, что Киару практически невозможно что-либо внушить. Тогда и был создан Совет Киару». «А, кстати, что это за проект-то, ради которого все затевалось? Надо же пользоваться минутой откровенности Синеглазого. Ну, хотя бы попробовать». Айрдан помолчал, задумчиво на меня глядя. И воистину что-то странное случилось. Ответил. «Идея в том, чтобы активировать и растянуть некий аналог щита. Это позволит отсечь все корабли Нхассов от большей части наших планет и высвободит ресурсы для нападения. Сейчас мы вынуждены возле каждой планеты держать отцепление из кораблей, и у нас нет возможности нанести консолидированный удар по Нхассам и закончить войну». «А кто и почему может быть против? Зачем это Анмирену и прочим? Он ведь не один?» «Тоже думаю, что не один. Зачем? Возможно, боятся, что когда не будет угрозы со стороны Нхассов, Киару резко утратит свою значимость и власть, а терять не хочется». «А как ты меня нашел?» — наконец спросила я, втайне ожидая услышать историю о нечеловеческих подвигах и страданиях во имя любви. «Ну, хоть немножечко, ну, хоть коротенькую». «Мне помогла Аран», — ответил он. «И все». «Это и вся история?» «Я немного подождала. Но это и правда было все». «Знаешь, не удержалась я, Анмирон и то разговорчивее был». «Я связался с ней», — неохотно пояснил мой Киару. «Выяснил, что тебя нигде на том корабле нет. Выяснил, кто улетел еще за эти несколько часов. Потом поймал момент, когда корабль Анмирена вышел на связь с базой и считал его логи, куда он летал. И вот». На этом Киару отобрал у меня так и не начатый бутерброд и отправил в медотсек. Меня, не бутерброд, разумеется. Ну, как отправил? Сначала сказал «иди». Потом сам же удержал и поцеловал. Потом я сказала «иду» и тоже поцеловала. Но до медотсека я все же дошла.